Глава 10. Златоустая Алла всея Руси. Признание почитателей. Явление Аллы Баяновой в нашей стране, ее стремительный захват публики, лучезарность ее личности вызвали такой ответный отклик, что описать его во множестве проявлений потребовало бы не одну книгу. Люди, околдованные ею, буквально возносились на вершину радости от каждого ее выступления, и это чувство к ней хранят в душе и памяти. Найти таких людей мне не составило труда, и я приведу здесь лишь несколько примеров. Стоило мне заговорить о Баяновой, лица моих собеседников мгновенно преображались. С них смывалось все искусственное, все то отчужденно-вежливое выражение, какое обычно бывает при первом знакомстве. Ее имя действовало как некий пароль. Глаза вспыхивали подлинным живым интересом, и было такое чувство, будто мы давно знали друг друга. А сейчас встретились и с радостью говорим о чем-то общем, дорогом и любимом. Так магия Аллы Баяновой связывает человеческие души. Вот что мне сказала Екатерина Абрамович, московский педагог старшего поколения. Сейчас идет время перестройки, время реформ, тяжелое, новое, непонятное народу. Поколение, которое многое вынесло на своих плечах, оказалось запутанным в сплошных обещаниях, всяких и всеми. И вот в это, казалось бы, беспросветное время, поистине как луч света в темном царстве, нам просияла Алла Баянова. Она ворвалась в нашу жизнь, как метеор, этот удивительный, искрящийся всеми цветами радуги человек, которого хочется слушать и слушать, и не отрываясь смотреть на эту красивую, полную жизни и радости женщину. Это пример человека, прожившего жизнь, наполненную всеми переживаниями людей. И когда она выходит на сцену, то ты попадаешь во власть ее чар и забываешь все то темное, что нас окружает. Она обладает этим даром — захватывать человека полностью. Баянову любят люди независимо от их возраста, пола, профессии или национальности, люди самых разных пристрастий и убеждений. И это говорит о той высоте настоящего искусства, в которой соединяется все. Вот история встречи с актрисой, молодой поэтессой Аллой Захаровой. Сначала я узнала от подруги, что есть такая певица Алла Баянова. Впервые увидела ее по телевизору в программе «Это было-было». Она тогда пела «Журавлей». Затем была передача о ней по радио «Душа тебе по-прежнему верна», где меня поразило ее исполнение песни «Загляни, луна, в окошко». Я влюбилась сначала в один только голос. В августе 1989 года я была подряд на всех четырех ее концертах в зале «Россия» и водила туда многих своих друзей, которые были в полном восторге. Я написала для нее стихи и положила их в букет. Вот они. «Вы, женщина не из богемы, из сказки осеннего сада, где грустно цветут хризантемы и дремлет ночная прохлада, и жалоба трепетной скрипки уносит под самые звезды, и к водам склоняются гибко акации душистые грозди, где светят за черной вуалью глубоких очей изумруды и в вычурной вазе хрустальной две розы, подобные чуду. Из наших времен вы? Едва ли. Вы, верно, цыганка из Яра, где пестрые шали мелькали и нежно звенели гитары. Друг Аллы Николаевны из Западной Двины Анатолий Васильевич Руженцев, я про себя отметила, тот самый, что разыскал ее в Румынии, увидел у нее эти стихи в букете и послал их на радио. Они попали к Виктору Татарскому, который прочел их в композиции на передаче «Встреча с песней». Я несколько раз ездила в Питер на ее концерты на одну только ночь. Сделала альбом из ее фотографий, как-то раз, вписав туда свои стихи и записку со своим телефоном, отдала ей на концерте. И как я была поражена, когда она позвонила мне на следующий день. Я удивилась факту, что такая звезда может запросто, без амбиций, позвонить какой-то девочке. Она расспросила меня о моей жизни, дала свой телефон, сказав, что можно ей звонить. Я ей звонила редко, не надоедала, но как-то раз она запросто сказала: «Когда ты ко мне зайдешь?» Я подумала, что это просто вежливая фраза, но в следующий раз это снова было повторено. И в июле 1990 года я пошла в дом, где она тогда жила. Провела там с ней незабываемый вечер. Потом это стало системой. Я писала ей стихи, довольно часто приходила. А в 1993 году она сама пришла ко мне в гости на день рождения. И Алла Захарова подарила мне фото, где она вместе с Баяновой на своем дне рождения. В дополнение к короткому рассказу, она показала мне целую тетрадь стихов, посвященных своей любимой певице, и мне захотелось привести читателю оттуда еще несколько поэтических строф. «Как странно мне, что вас не знала я столько долгих зим и лет, что, как меня, зовут вас Алла, и что певицы лучше нет. Сменялись дни, сгорали свечи, все шло обычным чередом, но я предчувствовала встречу с каким-то близким волшебством. И словно божеская милость вдруг снизошла ко мне с небес, вы в нимбе музыки явились, и для меня весь мир исчез. И вмиг развеялись печали, вновь натянулась жизни нить, взмахнув крылом зеленой шали, вы все сумели изменить. И то, о чем давно мечтала, возникло в явь передо мной, и очи — чистые кристаллы, и этот голос неземной. Его на свете нет красивей, он полон ласки и тепла. Никто не пел вот так в России, я это сразу поняла». И подобных стихов, проникнутых живым чувством к Алле Баяновой, у Аллы Захаровой множество. Невольно задумаешься о носительницах этого довольно редкого имени. «Алла» означает «иная», не похожая на всех, которая так щедра на талант. Еще вспоминается один недавний вечер, начало ноября 1995 года. На дворе такая погода, что лучше всего ее наблюдать из окна теплой квартиры. То ли мокрый снег, то ли дождь с ветром, а под ногами слякоть и жижа от растаявшего снега. В ДК МАИ объявлен концерт царицы русского романса Аллы Баяновой. Возле метро «Сокол» промокшие люди, в числе которых и я, не могут втиснуться в переполненные троллейбусы. Жители этого района, ехавшие с работы, удивляются и спрашивают, что же сегодня такое у нас в ДК, что так ломится народ, да еще с букетами цветов. А ведь афиш никаких нет. Когда узнают, что поет Баянова, то лица светлеют, и с легкой долей зависти кто-то говорит: «Какие вы счастливые! Вас сегодня ожидает праздник». И действительно, праздник состоялся. Казалось бы, уже все знакомо, все ее песни известны, но певица в который раз доказывает, что нет предела совершенству. Она как феникс из пепла, все возрождается вновь, находит новые краски, с юмором обыгрывает сценки со зрителями. Например, тучная дама с букетом с трудом поднимается на сцену, и Баянова помогает ей, а та, важно прошествовав мимо, на сей раз вручает букет Аптекману. «Ну вот, видите», — разводит руками Алла Николаевна, «а я-то старалась, думала, мне». Все хохочут, импровизация удалась. Когда на сцену легко взбегает молодой человек с букетом пунцовых роз, она с радостью заявляет: «Обожаю, когда молодые приходят на сцену. Это значит, они любят романс. Значит, у них есть душа. Как вас зовут? Контакт со зрительным залом не ослабевает ни на минуту. А какие будут заявки? Что бы вы еще хотели, чтобы я вам сегодня спела? Спрашивает она у публики. Хризантемы! Изумруд! Шелковый шнурок несется со всех сторон, и галерка наперебой подхватывает. Сероглазый король, снегопад, две розы, чубчик. Она смеется. Ну нет, чубчик на десерт. Алла Николаевна, почему вы все время смотрите только направо? Посмотрите же иногда и на нас, раздается чья-то реплика с левой стороны. «Что вы от меня хотите, господа?» Она смотрит на левое крыло зала. «Ничего, только подольше наглядеться на вас». «А сейчас я вам спою «Изумруд». Я тоже очень люблю этот романс». И начинается действо. Зал снова затихает, неотрывно следя за ней глазами и ловя каждый ее вздох и движение. Изысканный жест руки, как жест гипнотизера, заставляет всех разом замереть, не дышать, а последняя, завершающая интонация — невыразимый взгляд, и брошенная вниз рука производит настоящий взрыв, шквал оваций и криков. «Чародейка!» — раздается рядом чей-то голос. Не зная устали, Баянова готова, кажется, начать и третье отделение. Да, но Михаил Аптекман показывает на часы. Он торопится на вечерний поезд в Санкт-Петербург. Как всегда, жаль, что наступает конец такому блаженству в море романсовой лирики. На этом вечере я познакомилась с фоторепортером Львом Арсениансом, который вспоминает свое первое впечатление о Баяновой. «Мои родители живут в Ереване. Я приехал к ним. Кажется, это был 1988 год. Любовь к романсу мне привита матерью, которая очень его любит. Так вот, это было ночью. Помню, я был голоден и готовил себе ужин». Был включен телевизор, и объявили концерт Аллы Баяновой, где-то с 2 до 3 часов ночи. После первых же романсов я был настолько потрясен ею, что забыл про свой голод, про ужин и пошел будить мать. Конечно, она была очень недовольна тем, что я поднимаю ее среди ночи. Но мы посмотрели этот концерт буквально на одном дыхании. Настолько была прекрасна эта певица. Ее достаточно было увидеть и услышать один раз, как она сразу захватила сердце. Очень жаль, что сейчас все в коммерции, и мы так редко можем ее где-то услышать или увидеть по телевизору. К последней реплике моего респондента я могу добавить следующее. Алла Николаевна со мной делилась мнением, что ей как-то неловко и стыдно самой платить деньги за то, чтобы чаще демонстрировать себя по телевизору, как это делают многие молодые рок-звезды. Она считает это ниже собственного достоинства. А вот фрагмент из письма к ней женщины, увидевшей, очевидно, этот же телевизионный концерт, о котором шла речь выше. «Вы явились и озарили меня надеждой, что искусства возрождаются. Рождается мастер от природы, а не с возрастом, и снова плоть того или иного жанра светится. В это я всегда веровала. Когда я увидела вас впервые по телевидению, честно говоря, так ошарашена была, что даже пропустила беседу редактора с вами. Потом встала с дивана, полетела на улицу и переспросила, померещилось ли мне, что пела незнакомка. Разные телефоны мне ответили, что это восьмое чудо света. Я обрадовалась, что помешалась не напрасно. А ведь могла же я и не увидеть передачи. Господи, как я молюсь теперь на технический прогресс».